Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «Business Only» в рамках проекта «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Рэндалла Кросби. Рэндалл Кросби – признанный эксперт в области менеджмента и организационного развития. Его уникальные программы по развитию лидерства, командообразованию и стратегическому управлению помогают руководителям всех уровней и областей избегать множества серьезных проблем, выводить свой бизнес на новый уровень и становиться действительно эффективными и успешными лидерами. Геометрия лидерства. Аксиомы эффективного лидерства в любой ситуации. В данной аудиокниге Рэндалл Кросби расскажет о том, как использовать 5 важнейших аспектов лидерства для того, чтобы сделать вашу компанию стабильной и процветающей. Итак, добро пожаловать на программу «Геометрия лидерства. Аксиомы эффективного лидерства в любой ситуации». There's just something about those pyramids in Egypt. Есть что-то в египетских пирамидах. They're beautiful. Они потрясающие. Magnificent and awe-inspiring. Они привлекают внимание и вдохновляют. The pyramids are truly an incredible feat of engineering. Пирамиды — это все-таки потрясающее творение инженерной мысли. And they're big too. И к тому же они очень большие. Each pyramid consists of approximately 2 million hand-cut blocks of stone. Каждая пирамида состоит из 2 миллионов каменных блоков, вытесанных вручную. And each block weighs more than 2 tons. И каждый из этих блоков весит более 2 тонн. It has been estimated that the pyramids took less than 20 years to build. По оценкам историков, на строительство пирамид ушло меньше 20 лет. And yet they have lasted more than 4,500 years. А простояли они уже более 4,500 лет. And it's still standing strong. И до сих пор стоят. Talk about built to last. Вот уж действительно, построенные навечно. And maybe that is why there are so many examples in modern society that use the shape of a pyramid or a triangle for their explanation. Возможно, именно поэтому в обществе используется символ пирамиды или треугольника для объяснения стольких вещей. You find them used in corporate logos. Вы находите пирамиды и треугольники в корпоративных логотипах. Road signs. В дорожных знаках. Arrows telling us where to go. В указателях, которые показывают, куда идти. Even the roofs of our dachas look like pyramids on top. Даже крыши наших дач выглядят как пирамиды. And you'll find pyramids on the exterior of fancy and posh restaurants. Вы найдете пирамиды в оформлении множества самых модных ресторанов. Even the napkins in restaurants we visit are folded in the shape of a pyramid. Часто даже в ресторанах, в которых мы бываем, в форме пирамид складывают салфетки. Still, even with their elegance and simplicity. Но несмотря на их элегантность и простоту, a pyramid is not very useful if you want to build a leading organization and build people. Пирамида — это не самая лучшая модель, на основе которой можно построить компанию и развивать людей. And if you're in doubt about that, и если вы в этом сомневаетесь, just ask the guy at the bottom. Просто спросите человека, на чьих плечах вся эта пирамида. The model of the pyramid in the business world is not something new. Модель пирамиды в бизнесе используется очень давно. Many consultants use a pyramid image to simplify complex business models. Многие консультанты используют пирамиду для того, чтобы упрощать сложные бизнес-модели. And most organizations have a pyramid type of structure. И у большинства организаций пирамидальный тип структуры. And that is fine. И в этом нет ничего плохого. Sure, a pyramid type model for organization does serve a sound purpose. Да, безусловно, у пирамидальной структуры есть свое назначение. As far as structure and control are concerned. Если говорить о преимуществах структуры и контроля. However, но тем не менее, there are still only a few people at the top. На верхушке пирамиды всегда очень мало людей. And they're accomplishing most of the results. И именно они приносят большую часть результатов. Question. Вопрос. If there are only a few people at the top doing most of the work, если на верхушке пирамиды всего несколько человек, которые выполняют большую часть работы, how can an organization really build a team of motivated and highly effective people? Как компания может построить команду действительно мотивированных и творческих людей? By turning the pyramid upside down. Только перевернув пирамиду. Hello, my name is Randall Crosby. Здравствуйте, меня зовут Рэндалл Кросби. And it is my pleasure to welcome you to Geometric Leadership. Я с удовольствием хочу поприветствовать вас на программе «Геометрия лидерства». Axioms of leading and managing one situation at a time. Аксиомы управления по одной ситуации за раз. I'm sure you've heard of the 80-20 rule. Я уверен, что вы слышали о правиле 80-20, also known as the Pareto principle, которое также известно как принцип Парето. Here's how it goes. Вот в чем оно состоит. 80% of the results are accomplished by 20% of the people. 80% результатов приносит 20% людей. It seems to work for just about everything in life. Это правило работает в любой сфере жизни. And in business. И в любой сфере бизнеса. And it definitely works with leadership. И безусловно, оно относится и к сфере лидерства. But what if you could change the percentages? А что если бы нам удалось изменить эти проценты? Let's say instead of only 20% of your people being truly effective. А что если вместо 20% эффективных сотрудников? You raise that level of effective people much higher to say 40, 60 or even 80%. Количество эффективных сотрудников в вашей компании возрастет до 40, 50, а может быть и 80%. Sound too good to be true? Вам кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Imagine the level of productivity. Но просто представьте соответствующий этому уровень продуктивности. But is it possible? Вы спросите, а возможно ли это? Well, not if your company is run like most companies. Если ваша компания управляется так же, как и большинство, то, увы, нет. As I said, most people at the top accomplish the most. Как я уже говорил, в большинстве компаний только люди на верхушке добиваются выдающихся результатов. Why? Почему, спросите вы? Is it because they are better? Потому что они лучше? Is it because the people under them are stupid? Потому что люди, которые находятся в их подчинении, глупы? Well, not entirely. Не совсем. Much of it has to do with the fact that most companies are overmanaged and underled. В большинстве своем эта проблема сводится к тому, что в компаниях не хватает лидерства, наоборот, в них преобладает управление. Now you probably know about this. Скорее всего, вы об этом знаете. And have heard about it. Вы об этом слышали. Because the topic of leadership has become quite popular in business these days. Потому что в эти дни тема лидерства стала очень популярной. There always seems to be a new book or seminar about how to be a better leader. Такое впечатление, что постоянно выпускаются новые книги и новые семинары по поводу того, как стать более эффективным лидером. Unfortunately, но, к сожалению, there is little in the market about how to build leaders and develop leadership in organizations. Очень малое количество книг и семинаров на рынке рассказывает о том, как развивать лидерство, как формировать лидеров в собственной организации. And that is what I want to try to do here. Именно об этом я хотел бы рассказать в данной аудиокниге. Give you a process. Я хотел бы рассказать о процессе. And a model that will help you to develop leadership in all people. О модели, которая поможет вам делать лидеров из всех сотрудников. And in all levels of your organization. На всех уровнях вашей компании. But before I do. Но перед тем, как мы к этому перейдем. Let's establish the most important thing you need to know about leadership. Давайте поговорим о самых важных, базовых фактах о лидерстве. Leadership is about power. Суть лидерства в силе. The power to influence. В силе влиять. And influence is power. Потому что сила и влияние — это, по сути, синонимы. The power to move. Это сила двигаться вперед. To stimulate action. Стимулировать действие. And cause it to move on its own, creating, building and sustaining momentum. Заставляя то, что двигается, двигаться самостоятельно, поддерживая положительную инерцию. If a person has little or no influence. Если у человека нет влияния или оно невелико. Then there will be little or no power. Тогда и силы, соответствующие этому, будет тоже немного. No action. Никаких действий не последует. And poor results. И результаты тоже будут оставлять желать лучшего. But. Но. The greater the leader. Чем более выдающийся лидер. The greater the influence. Тем более велико его влияние. And the greater possibility of multiplied even exponential results. И тем более велика вероятность получения действительно выдающихся результатов. What I will share with you is what I refer to as the pyramid of influence. И модель, о которой я расскажу вам, называется пирамида влияния. There has always been a sort of mystery and mystic surrounding the pyramid. Пирамида все время окружает некая мистика и таинственность. The same can be said of great organizations with great leaders. Мистика окружает и большинство выдающихся компаний с выдающимися лидерами. What is perceived from the outside with the naked eye is not always what lies on the inside. То, что видят люди невооруженным глазом, не всегда соответствует тому, что внутри. From the outside, many successful organizations have the appearance of a pyramid-type structure. На первый взгляд, большинство компаний имеет пирамидальную структуру. With one or a few men at the top and many under them. На верхушке которой стоят несколько человек или всего один, и огромное количество сотрудников находится у них в подчинении. But what you have to understand about my pyramid. Но вот что важно понять по поводу моей пирамиды. Is that its power is derived from being upside down. Сила этой пирамиды в том, что она перевернута. Imagine in your mind for a moment a pyramid. Просто представьте себе в сознании пирамиду. Now turn that pyramid upside down. Переверните ее вверх ногами. Where the top is touching the ground. Когда своей вершиной она упрется в землю. And the base is facing upward. А основание будет смотреть наверх. Now we will begin to see the internal workings of a truly successful organization. Именно так выглядит внутренняя структура действительно успешной организации. Why upside down? Вы спросите, а почему вверх ногами? First of all. Во-первых. It is impossible to build a successful organization without people. Невозможно построить успешную организацию без людей. People are our greatest asset. Сотрудники – это наше самое главное богатство. Great leaders are at heart great servants. Выдающиеся лидеры – это, по сути, самые хорошие слуги. To lead means you will have to serve. Для того, чтобы вести людей за собой, вам придется им служить. So, with the inverted pyramid, поэтому, перевернув пирамиду, the pyramid of influence, эту пирамиду влияния, the higher you go, чем выше вы будете подниматься по ней, the more people you serve, тем большему количеству людей вы будете служить, and the more you shape into great leaders, и тем более выдающимся лидером вы будете становиться. Number two. Второе. As good successful leadership duplicates, в процессе дублирования выдающихся примеров лидерства, so does momentum, дублируется и увеличивается положительная инерция. So as you grow as a leader, поэтому когда вы растете как лидер, climbing the inverted pyramid, поднимаясь вверх по перевернутой пирамиде, the momentum of an organization should increase. Положительная инерция самой пирамиды тоже растет, not decrease. А не уменьшается. Number three. И в-третьих, for people to truly realize their maximum potential, для того, чтобы люди реализовали свой максимальный потенциал, more people should be working at the top. Больше людей должны работать на вершине. Or at least using their skills more. Или, по крайней мере, больше использовать свои навыки. Not suggesting there should be more than one boss. Я не предлагаю, что необходимо иметь несколько начальников. But rather more people effectively doing. Я предлагаю большую ответственность работы любого сотрудника. And more carrying more responsibility. Когда человек несет на себя большую ответственность. Now as I see it. Вот как я это вижу. If you want to increase the power and influence of the organization, если вы хотите увеличить силу и влияние вашей организации, the top, верхушка, which was traditionally the base, которая в классической пирамиде является основанием, has to ultimately be the biggest, должна стать самой большой. Our pyramid starts with the leader. Наша пирамида начинается с лидера. The point. С вершины. And four panels grow from the leader bigger and bigger. И четыре грани как бы растут из этого лидера. Continually expanding. Они постоянно увеличиваются. Until you have a large square of influence at the top. До тех пор, пока не образуют квадрат влияния на вершине. The top represents the stability and power of the truly skilled and successful leader. И эта вершина демонстрирует стабильность и силу действительно успешного лидера. A pyramid consists of four side triangles, or what we'll call panels. Пирамида состоит из четырех треугольных граней. And a base. И основание. Each of the panels is equal in size and shape for the pyramid to connect together correctly. Каждая грань равна по своим размерам остальным трем для того, чтобы пирамида была сбалансированной. So each of the panels represent the requirements necessary for leadership to grow. Каждая из этих граней предлагает аспект, необходимый для развития лидера. To develop. Для его роста. And to gain influence. И для получения большего влияния. So let's look at the model in more detail. Итак, давайте посмотрим на эту модель более детально. Starting with each of the four panels. Сначала мы рассмотрим четыре грани. And ending up with the base. А потом посмотрим на основание.